и великолепную!» — вскричал хозяин. «Ну, если есть другая, лучше и моложе, бери себе старую и принеси вина». «Какого?» — спросил хозяин, совершенно успокоившись. «Того, которое в глубине погреба у решетки. Там осталось еще 25 бутылок, остальные разбились при моем падении. Принеси 6». «Да это просто бездонная бочка, а не человек», — пробормотал хозяин. «Если он пробудет здесь еще 2 недели и заплатит за все, что выпьет, я поправлю свои дела». «И не забудь подать 4 бутылки того же вина господам англичанам», — прибавил Д'Артаньян. «А теперь», — продолжал Атос, — «пока мы ждем вина, расскажи-ка мне, Д'Артаньян, что стало с остальными». Д'Артаньян рассказал ему, как он нашел Портоса в постели с вывихом, Арамиса же за столом в обществе 2 богословов. Когда он заканчивал свой рассказ, вошел хозяин с заказанными бутылками и окороком, который, к счастью, оставался вне погреба. «Отлично», — сказал Атос, наливая себе и Д'Артаньяну. «Это о Портосе и Арамисе. Ну а вы, мой друг, как ваши дела и что произошло с вами? По-моему, у вас очень мрачный вид». «К сожалению, это так», — ответил Д'Артаньян. «И причина в том, что я самый несчастный из нас всех». «Ты несчастен, Д'Артаньян?» — вскричал Атос. «Что случилось? Расскажи мне». «После», — ответил Д'Артаньян. «После? А почему не сейчас? Ты думаешь, что я пьян? Запомни хорошенько, друг мой. У меня никогда не бывает такой ясной головы, как за бутылкой вина. Рассказывай же, я весь превратился в слух». Д'Артаньян рассказал ему случай, происшедший с госпожой Бонасье. Атос спокойно выслушал его. «Все это пустяки», — сказал он, когда Д'Артаньян кончил. «Сущие пустяки». «Пустяки» было любимое словечко Атоса. «Вы все называете пустяками, любезный Атос», — возразил Д'Артаньян. «Это неубедительно со стороны человека, который никогда не любил». Угасший взгляд Атоса внезапно загорелся. Но то была лишь минутная вспышка, и его глаза снова сделались такими же тусклыми и туманными, как прежде. «Это правда», — спокойно подтвердил он. «Я никогда не любил». «В таком случае вы сами видите, жестокосердый, что неправы, обвиняя нас, людей с чувствительным сердцем». «Чувствительное сердце, разбитое сердце», — сказал Атос. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что любовь — это лотерея, в которой выигравшему достается смерть. Поверьте мне, любезный Д'Артаньян, вам очень повезло, что вы проиграли. Проигрывайте всегда. Таков мой совет». «Мне казалось, что она так любит меня». «Это только казалось вам, о нет. Она действительно любила меня, дитя. Нет такого мужчины, который не верил бы, подобно вам, что его возлюбленная любит его. И нет такого мужчины, который бы не был обманут своей возлюбленной. За исключением вас, Атос. Ведь у вас никогда не было возлюбленной». «Это правда», — сказал Атос после минутной паузы. «У меня никогда не было возлюбленной. Выпьем». «Но если так, философ, научите меня, поддержите меня. Я ищу совета и утешения». «Утешение? В чем?» «В своем несчастье». «Ваше несчастье просто смешно», — сказал Атос, пожимая плечами. «Хотел бы я знать, что бы вы сказали, если бы я рассказал вам одну любовную историю, случившуюся с вами или с одним из моих друзей. Не все ли равно?» «Расскажите, Атос, расскажите. Выпьем, это будет лучше. Пейте и рассказывайте». «Это действительно вполне совместимо», — сказал Атос, выпив свой стакан и снова налив его. «Я слушаю», — сказал Д'Артаньян. Атос задумался. и по мере того, как его задумчивость углублялась,